Глава 6. Все, что осталось. Как и предсказывал Матвей, чем ближе они подбирались к Москве, тем больше на трассе стало встречаться брошенных машин и военной техники. Вездеходу приходилось объезжать груды железа и стали, теряя драгоценное время. «Может, есть другая дорога? Какой-нибудь там объезд? Не знаю», предполагал старик, не сдаваясь в своем желании скорее достигнуть города. Матвей отвечал ему, если такой объезд и есть, то весьма вероятно, машин там будет не меньше. Старик злобно плюнул в сторону и втихую выругался. «Етит, твою мать, плетемся, как черепахи! Мы так доберемся только к ночи!» Пока Вадим Георгиевич недоумевал касательно пройденного ими расстояния, вся остальная команда, впервые встретившись с мерзляками, настороженно всматривалась в иллюминаторы. До сих пор на лицах большинства остался отпечаток ужаса от увиденных ими тварей. Неудивительно, ведь мерзляки для них были не более чем рассказами собирателей моряков о жутких существах, обитающих где-то там, далеко-далеко, что даже и вообразить трудно. Но сегодня утром этот ужас, прежде бывший лишь плодом воображения, предстал перед ними наяву, в считанных метрах, словно тот монстр, живущий под кроватью. И встреча эта едва не стоила им жизни. Матвей считал, что им крупно повезло, но повезет ли в следующий раз? А следующий раз непременно будет, и собиратель в этом теперь ни на минуту не сомневался. Не то с погодой, не то с мерзляками творится какая-то чертовщина. Матвей подошел к спящему Йовану, которого уложили на сложенное кресло. Здоровяк мирно спал и тихо похрапывал. Заснуть помогла бормотуха исландца, которой тот охотно поделился с молчаливого одобрения Есира. Рядом с Йованом, устроившись с краю, сидели Надя и Арина, шепотом обсуждая что-то между собой. Матвей, воспользовавшись тем, что его не заметили, тихонько подслушал их беседу. Оказывается, Арина всего-навсего рассказывала про все известные ей нелепые выходки Йована. «Этот китаец продал ему картофельные клубни для выращивания у нас в теплице. А потом, когда те созрели, оказалось, что это вовсе были не картофельные клубни, а какой-то цветок, цикламен, кажется, не помню». Надя хихикнула. Он потом с одним из этих цветков поехал в Джуншань, нашел того самого китайца и устроил там такой кипиш, что ему аж запросто так отдали мешок картофельных клубней в качестве извинений за путаницу. «Это какой же кипиш?» «Лучше тебе не знать. Достаточно представить, как вот этот детина с красной от злости рожей входит грозным шагом в небольшое помещение со сжатыми размером с голову кулачищами. Тут не то что мешок с клубнями. Всю лавку за даром отдашь, лишь бы он вышел». Надя продолжала тихо улыбаться. «Зато он с тех самых пор картофельный клубень отличит от любых других клубней. У нас на Востоке Йовану даже кличку в свое время дали — Картошка. Но он и не обижался». Арина заметила подошедшего Матвея. «Как он?» — справился собиратель, сев напротив. «Ну, повязка сидит крепко, спасибо Есиру», — ответила Арина и взглядом указала на врача, сидевшего впереди. «Главное, что крови потерял немного. А мог бы и вообще ее не потерять», — отозвалась полушепотом Надя и стыдливо отвернулась. «Это я виновата, неуклюжая дура». «Не продолжай», — Арина коснулась ее руки. «Кажется, обе уже успели обсудить случившееся в школьной столовой. Он сделал то, что посчитал нужным сделать. К тому же...» Арина посмотрела в конец салона, где, обняв собственные колени, сидел Тихон. «К тому же мы обе знаем, кто именно виноват в случившемся». Она намеренно произнесла это громче, чтобы мальчишка услышал ее. Тихон сильнее вжался в кресло, словно желая провалиться сквозь землю. «Ты была права», — обратилась Арина к Наде. «Этот крысеныш как ходячий магнит для неприятностей. Я сначала не обращала на это внимания, но теперь...» «Не начинай, Арин, все и так на нервах», — прервал ее Матвей. «Будет еще время искать виноватых». Вездеход сильно тряхнуло. Домкрату пришлось осторожно свернуть с трассы на обочину, чтобы объехать вставший на пути огромный БТР. Арина не сдавалась. «Он может снова втянуть нас в неприятности. А учитывая, что теперь стоит на кону...» «Хм...» — прогнусил сидящий позади Лейгор, на секунду обратив на себя внимание разговаривающей между собой троицы. Матвей заметил, как по лицу исландца протекла ухмылка. «А учитывая, что теперь на кону стоит не только жизнь тех ученых», продолжала Арина, не обращая внимания на реакцию Лейгура. «Нам нужно быть вдвойне внимательнее и осторожнее. Ты ведь согласна, Надь?» Прогрессистка не ответила. Она смотрела на помятое и побледневшее лицо Йована, сопевшего во сне. «Надя». «А?» Она вышла из одной ей известных размышлений, переглянулась с остальными и устало ответила. «Да, верно». «Я поговорю с пацаном», — предложил собиратель, посматривая на мальчишку. «Матвей, да что толку? Это бесполезно». «Я поговорю с ним», — твердо настоял он. «Как хочешь», — отмахнулась Арина. «По мне, так это бестолковая трата времени. Он неисправим». «И вот еще что», — Матвей нежно коснулся ее плеча. «Твой детектор сегодня спас наши шкуры, Арин. Если бы не...» Арина его перебила. «Мне стоит получше поработать с радиусом». Она задумчиво потерла подбородок и стала бормотать. «Возможно, удастся его увеличить за счет оптимизации алгоритма сигнала или поковыряться сенсорами». «Я просто хотел сказать, что мы живы благодаря тебе», чуть громче произнес Матвей в желании вывести ее из транса размышлений. «Ты большая молодец». «Большим молодцом я была бы, если б датчик засек этих тварей намного раньше», не приняв похвалу, с безразличием ответила девушка. Она резко встала и осторожно отпихнула Матвея в сторону, чтобы пройти. «Ладно, времени совсем нет. Посмотрю, что можно сделать с датчиком». Арина ушла на два ряда вперед, села в кресло, достала из мешка свое изобретение и начала торопливо его разбирать. «Она изменилась», — прошептала Надя, провожая девушку взглядом. «Да», — согласился Матвей и направился к Тихону. При виде собирателя мальчишка дернулся, будто в ожидании крепких тумаков. Собиратель сел рядом и взглянул в иллюминатор, за которым открывался вид на гигантское поле, усеянное тысячами безлопастных турбин модели В, некогда питавшими электричеством местные города. Столбики длиной в 10 метров стояли ровно, и за все эти годы лишь малая их часть успела немного покоситься. Найти подобное количество ветряков — настоящее сокровище для собирателя. Разбираешь такой по кусочкам, и все уцелевшие запчасти везешь на ледышку, а там продаешь за хорошие ватты разным станциям. Демонтировать и перевозить турбины целиком никто не решался, поскольку они были установлены в бетонном основании и укреплены арматурой. Устанавливали на совесть на долгие годы, поэтому проще было распотрошить. Поглядывая на столбы ветряков, Матвей подыскивал слова, с которых можно было начать разговор с мальчишкой. Однако этого не потребовалось, поскольку Тихон заговорил первым. «Она права», — пацан кивнул в сторону Арины, осторожно отсоединяющей сенсоры детектора из основания датчика. «Это я виноват». Матвей хотел возразить, да не стал, поскольку и правда считал Тихона виновным в случившемся. Да, он злился на него, даже подумывал, как следует ему всыпать. Да вот только рука не поднималась. «Ты мне вот что объясни». Сдержанным, хоть и с ноткой гнева тоном, обратился к нему собиратель. «Ты на кой хрен в эту школу попёрся? Сказано же было, от вездехода ни ногой». Мальчишка виновато понурил голову, но не ответил. «Молчанием ты себе не поможешь, Тихон», с осуждением, будто зачитывая приговор, сказал Матвей. «Лучше скажи, и скажи честно, зачем ты...» «Брата старшего я там увидел». Услышанное ввело Матвея в замешательство. Дабы убедиться, что ему не послышалось, он переспросил. «Старшего брата?» «Да». Матвей глубоко вздохнул и облокотился на спинку кресла. «Снова врешь», — сказал устало Матвей. «Ты еще тогда на судне говорил, что у тебя нет ни родителей, ни братьев, ни сестер». «Да, врал, а сейчас нет», — громким шепотом произнес он. «Видел я его там, в окне второго этажа». Мальчишка подвинулся к нему ближе и взял его за рукав куртки. «Ты хотел узнать, зачем я туда пошел? Вот я тебе и говорю». «И кто же этот твой брат?» Тихон отстранился от него и снова прижался к стене, явно не желая продолжать беседу. Матвея такой подход к делу не устраивал. «Нет уж, раз начал заливать...» «Не заливаю я!» На этот раз пацан не сдерживал себя и крикнул, привлекая внимание остальных. «Я видел его, понял, видел!» Заметив на себе пристальные взгляды команды, Тихон резко выдохнул, разжал кулаки и опустил голову. Дождавшись, когда все снова вернулись к своим делам, он продолжил на этот раз тише. «Его Тимуром зовут». «Тимур, значит? И на сколько лет он старше тебя?» «На 10». 25 ему получается?» «Нет, 23». Матвей цокнул языком, поймав его на очередном обмане. «Ты уже в собственной лжи запутался. Сам говорил, что тебе 15. Когда как...» «Я врал», — твердо ответил Тихон и взглянул ему прямо в глаза. «Намеренно, чтоб старше казаться. А так мне 13. 14 будет весной, в марте». Хотелось бы Матвею не верить парню. Но, увы, глаза и голос мальчишки кричали совершенно противоположное. Да и с самого начала казалось, что ему намного меньше. Небольшой рост, худой. 13 лет. Да он же совсем ребенок. «Но здесь не вру. Я видел его, Тимура, в окне». С трудом подавив удивление от настоящего возраста Тихона, Матвей ответил. «Ты же понимаешь, что это невозможно. Там не могло быть твоего брата». Внезапно для Матвея парень согласился с ним. «Да, понимаю, но не смог устоять». Он вновь взглянул Матвею в глаза, будто тем самым пытаясь показать свою искренность. А затем, словно в лихорадке, забормотал. «Ровно год назад он пропал, и с тех пор стал постоянно мне мерещиться, куда бы я ни пошел. Я знаю, что это не он, что это все у меня в голове, но каждый раз не могу остановиться и иду к нему навстречу. Вот и здесь вновь не устоял, пошел и навлек беду. Это я виноват». Собиратель не был до конца уверен, что мальчишка снова не дурит ему голову. Уж по этой части он был знаток. И все же что-то подсказывало Матвею, что на этот раз мальчишка решил сообщить ему правду. Однако это не решало первостепенную проблему, с которой он и пришел поговорить с ним. «Вот что», — строго начал Матвей. «С этой самой секунды ты не отходишь от меня ни на шаг. Усек? Я иду влево, ты идешь за мной. Я иду поссать, ты становишься рядом и ссышь вместе со мной». Он грубо ткнул его пальцем в грудь. «Я хочу... Нет, я приказываю тебе постоянно быть у меня перед глазами, понял?» «Чего ты меня то и дело защищаешь?» — в недоумении спросил Тихон. «Не проще ли выкинуть меня прямо здесь, избавив себя от хлопот?» «Я жду твоего ответа». Матвей нарочно проигнорировал его вопрос. «Хорошо, я буду слушаться». «И больше никакого вранья». Матвей протянул руку Тихону. «Дай мне слово, парень». Мальчик тяжело вздохнул и задумчивым взглядом окинул вид за окном. После он обернулся к Матвею, смачно харкнул на собственную ладонь и крепко пожал руку собирателя. «На, вот тебе мое слово». Этот внезапный и крайне неприятный по своей липкости жест убедил Матвея в искренности слов мальчишки. В салоне вездехода снова на несколько минут повисла тишина, нарушаемая лишь скрежетом асфальта и тихим гудением двигателя. «Эй, а та штука, о которой рассказал старик, я так и не понял до конца, что это такое, какой-то яд. Она и правда может всех нас спасти», — поинтересовался Тихон, так, словно и не было их предыдущего серьезного разговора минуту назад. Но не успел Матвей и рта открыть, как вдруг сидящий впереди Вадим Георгиевич внезапно вскочил с места и хлопнул по плечу сержанта. «Гляди, гляди!» — запыхаясь от возбуждения, произнес начальник, указывая на дорогу впереди. «Это их вездеход!» Выйдя наружу и посмотрев на вездеход, Матвей не поверил глазам. Это была точная копия «Титана», вот только на этом отсутствовал груз на крыше, а пятна грязи на корпусе успели застыть толстой коркой. Раздвижная дверь была настежь открыта. Но это было еще не все. Треснутые иллюминаторы в лучах утреннего света блестели зеленоватыми оттенками. Матвей присмотрелся и различил следы мерзлячьей крови, один в один той, которую они повстречали на дьяволе. Собиратель почувствовал грубый толчок позади. Это был сержант. Вооружившись винтовкой, он и Надя направились к вездеходу. Есир остался прикрывать спину. «В этом нет нужды, их здесь нет». Попытался остановить их Матвей, но сержант упорно продолжил идти в сторону «Титана-2». Следом из вездехода вышел Вадим Георгиевич с автоматом. Жилистые руки старика тряслись, пальцы крепко сжимали рукоять. Взгляд тусклых глаз спешно бегал по вездеходу. Вдруг под ногами Нади что-то звякнуло. Матвей сделал несколько шагов вперед и заметил груду гильз на асфальте. Сержант поставил ногу на ступень и рывком зашел внутрь вездехода, пока Надя осталась его прикрывать. В такие мгновения Матвею секунды казались минутами. Вадим Георгиевич неотрывно смотрел на заднюю часть вездехода и, свободной рукой сжимая воротник кофты, тихо шептал: «Смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, прошу». Сержант вышел наружу с опущенной винтовкой. Все затаили дыхание. «Никого», — произнес Миша. Вадим Георгиевич облегченно выдохнул, но уже через минуту его лицо вновь приобрело выражение озабоченности. Уверенным шагом старик отправился к сержанту. Матвей последовал за ним. Внутри вездеход выглядел еще более заброшенным, нежели снаружи. Одинокие кресла покрылись грязной пылью, под ногами хрустело разбитое стекло, а возле кабины водителя лежало несколько пустых пластиковых коробок, в которых хранили пищу. Теплая одежда из тюленей шкуры осталась нетронутой, лежала на верхней полке и выглядела совсем навехонькой. Сержант открыл один из металлических шкафчиков и, заглянув туда, произнес: «Уходили в спешке, взяли всего по минимуму, только необходимое». Он настежь открыл дверцу шкафчика и указал на лежавшие внутри автоматы и винтовки. «Почти весь запас оставили». Надя добавила: «Зато взяли все батареи». Дулом винтовки она указала на пустой стальной ящик позади водительского сиденья. «Груз не из легких». «Значит, они продолжили экспедицию», — заключил Вадим Георгиевич. «Только вот не пойму, почему пешком?» «Может, проблема в вездеходе», — предположил Матвей. «Хм», — старик почесал подбородок. «Надя, тащи сюда домкрата, пускай здесь все осмотрит». Прогрессистка молча вышла наружу. «Матвей», — на этот раз обратился старик к собирателю, — «ты уверен, что на них напали мерзляки?» «Абсолютно», — подтвердил Матвей. «Помимо крови, я заметил на обшивке вездехода еще несколько следов, царапин. Такие оставляют только мерзляки». «Те же самые? Как же их? Щелкуны?» «Нет, это точно не они». «Те следы оставляют побольше. Думаю, вы и сами видели». Неожиданно Матвея осенило. «Секунду». Он пристально посмотрел на старика, а затем окинул взглядом вездеход. «Когда, говорите, ваша дочь отправилась в эту экспедицию с «Прогресса»?» «В конце ноября. А если быть точным, то 23 ноября 2092 года». «Значит, если сравнивать по времени с нашей дорогой досюда, приблизительно вот в этом самом месте они оказались в конце декабря, верно?» «Верно». Лицо старика до сих пор оставалось задумчивым. «Что, не догадываетесь?» — спросил Матвей. Вадим Георгиевич почесал бороду, стал думать. А вот сержант, крепко державший дуло, прислоненное к стене винтовки, ответил: «Здесь было холодно». Матвей щелкнул пальцами. «Верно, градусов на 15-20 холоднее, нежели сейчас. Синий уровень, безопасный. Мерзляки не живут при такой температуре. Да только вот», — он указал на пятно мерзлячьей крови, «на них все равно напали. Я говорил вам, здесь происходит какая-то хрень с мерзляками». В эту минуту в вездеход пожаловал домкрат. Он быстро окинул безразличным взглядом салон, словно заходить в него было ему уже не впервой, а затем направился к люку под водительским сиденьем, за которым находился двигатель. «Ну что, нашли еще что-нибудь?» — спросила вошедшая следом Надя. «Можно и так сказать», — с горечью ответил старик, не поднимая опущенной головы. Прогрессистка вопросительно глянула на него. Хотела было спросить, но вдруг снаружи раздался громкий свист, а после и голос исландца: «Эй, там есть что-то!» Переглянувшись, все спешно покинули вездеход. Лейгур стоял на краю дороги возле неглубокого кювета. Арина и Есир находились у капота Титана, в то время как Тихон лишь осторожно выглядывал из-за двери, не решаясь выйти. Йован, по всей видимости, продолжал спать. Заметив вышедших с обоих Титанов, Лейгур обернулся к Матвею и указал в сторону лесополосы за голыми деревьями, которой проглядывали турбины. Собиратель поравнялся с исландцем, прикрыл глаза ладонями от утренних солнечных лучей и всмотрелся вдаль. Там, метрах в 50, у подножья одной из турбин лежала темная куртка, полы которой колыхались под утренним прохладным ветром. «Это...» — осторожно начал Вадим Георгиевич. «Да, кто-то из пассажиров этого вот вездехода», — подтвердил Лейгур. Быстрым шагом Миша и Надя отправились туда. Матвей за ними. Вадим Георгиевич же замер на месте и вновь принялся шептать молитву. Втроем они минули тонкую лесополосу, ступая на влажные листья и мокрые ветки. Утренняя прохлада стала ощущаться сильнее, всю спину покрыли мурашки. Приблизившись к столбу, Матвей разглядел потрепанную куртку, вне всякого сомнения, сшитую на 6-м континенте. Но что было под ней? Сержант коснулся дулом ружья воротника и стал медленно убирать одежду, пока... От увиденного Надя резко отвернулась. Ее бросило в дрожь, дыхание перехватило, ноги подкосились. Под курткой покоилась половина человеческого черепа, соседствующая с остальными костями, с которых еще не успели сползти черные сгнившие куски плоти. «Это она, сержант?» Не смея оборачиваться, дрожащим голосом спросила Надя. Миша продолжал ворошить куртку стволом, пока вдруг что-то глухо не звякнуло. Сержант положил автомат на землю и совершенно спокойно засунул руку в карман куртки мертвеца, достав оттуда губную гармошку. «Не она, Вязьмин». «Слава?» «Угу». Он показал ей музыкальный инструмент, после чего бросил его обратно. «Кто это?» — спросил Матвей. «Водитель-механик», — шмыгнув носом, ответила Надя. «Это его так, мерзляки?» Пересиливая отвращение от вида трупа, собиратель взял лежащий под ногами прутик и с его помощью стал перебирать останки костей. Уши неприятно поклевывал множественный треск, от которого сводила челюсть. Когда конец ветки добрался до лопаток, Матвей обнаружил возможную причину смерти бедолаги. Дабы окончательно убедиться в этом, он засучил рукава, набрал воздуха в грудь и быстрым, но крайне осторожным движением вытащил из трупа черную толщиной с мизинец и размером с человеческую кисть продолговатую штуковину. Да, это было именно то, что он и предполагал. «Что это за хрень?» — брезгливо спросил сержант. «Это усик ищейки, одного из видов мерзляка, о котором я предупреждал еще перед высадкой». Матвей отбросил засохший придаток пришельца в сторону и вытер ладони о куртку. Позади послышался шорох травы, к ним подошла Арина. Девушка встала напротив Нади и, не отрывая взгляда, смотрела на останки. Ее челюсть слегка подрагивала, губы сжались. Со стороны, казалось, она силой заставляла себя смотреть на то, что осталось после незнакомого ей Славы Вязьмина, перебарывая приступ тошноты и головокружения. «Арина!» — осадил ее Матвей и шагнул к ней, желая отвести в сторону. Но девушка выпятила перед ним ладонь, остановила его и продолжала смотреть в пустую глазницу, как вкопанная, слегка при этом сжимая кулаки. Затем тихо, не отворачиваясь, произнесла. «Вадим Георгиевич хочет знать, не его ли это?» «Я поняла, мы передадим». Надя переглянулась с Матвеем, а затем осторожно коснулась Арины и легким нажимом на плечо заставила ее отвернуться. «Пошли». Узнав, что трупом у подножья ветряка была не его дочь, Вадим Георгиевич с облегчением выдохнул, в очередной раз поблагодарив за помощь высшие силы. Подобная реакция вызвала у Матвея смешанные чувства, поскольку старик сперва не поинтересовался, кем именно был погибший. Словно ему было все равно. Он спросил об этом лишь немного погодя, когда чувство скоротечной радости вновь сменилось мучительным неведением. «Да, Слава Вязьмин», — прошептал старший прогрессист. «Хороший был мужик и водитель от Бога. На его месте, кстати, вполне мог и домкрат оказаться». Старик кивнул в сторону осматривающего двигатель механика. Надя добавила. «Я помню, как домкрат на его место метил. Очень уж он хотел поехать вместе с первой экспедицией. Прямо на месте усидеть не мог, как ему хотелось в дорогу отправиться. Помните, сержант?» «Угу», — с безразличием ответил сержант, сложив руки на груди и прижимаясь к стенке. «Да, точно, помню», — добавил с легкой улыбкой Вадим Георгиевич. «Слава ко мне за 3 дня до начала экспедиции подходил. Хотел место домкрату отдать, настолько он его достал упрашивать. Но я настоял, чтобы он ехал, сами знаете». Матвей понял, что прогрессист намекал на инвалидность домкрата. «Так, ладно, кто-нибудь мне теперь объяснит, что именно здесь произошло?» Словно забыв о минувшем разговоре о покойнике, строго спросил Вадим Георгиевич. «Матвей?» Собиратель развел руками. «Трудно сказать. Все, что мне известно, на водителя напала ищейка. Может, и несколько, судя по увечьям. Был ли здесь рой ищеек? Вряд ли. Куча гильз там, на асфальте. Готовы поспорить с этим, собиратель?» — вставил свое слово сержант. «Да, они отстреливались», — ответил Матвей. «Но где тогда трупы пришельцев? Да и следов их крови маловато для целого роя. Возможно, они столкнулись с небольшой стаей, не знаю. Много вопросов, но лично меня беспокоит тот факт, что эти мелкие твари напали на них. И твари побольше напали на нас этим утром во время отрицательной температуры». Сзади послышались тяжелые шаги. Внутрь зашел Лейгур. Посмотрев на всех, он сел на свободное кресло и произнес: «Мне кажется, случившееся здесь должно окончательно развеять сомнения касательно бесполезности этой миссии». Он взглянул на старика. «Вполне вероятно, что трупы остальных мы повстречаем прямо на дороге в паре километров, а может и в паре сотен метров отсюда». «Закрой пасть», — рявкнула Надя, выступив вперед. Она встала напротив исландца, который был на 1,5 головы выше нее. Однако прогрессистку, судя по ее ненавистному взгляду, это совсем не пугало. Лейгур совершенно спокойно ей ответил. «Брось, ты сама прекрасно понимаешь, что ехать дальше нет никакого смысла. Я вижу это по твоим глазам». Надя на секунду осеклась, затем сделала шаг вперед в попытке сильнее пригрозить исландцу, но тот даже и не думал сдвинуться с места. «Даже если и так», — произнес Матвей, обращаясь к Лейгуру, «мы должны хотя бы попытаться заполучить копье». Исландец внезапно рассмеялся, и его смех, хоть и был тихим, тем не менее прозвучал в салоне вездехода, как прогремевший вдалеке гром. «Ха-ха-ха, ты умный человек, Матвей. Скажи честно, неужели ты и вправду веришь, что какая-то жидкость в склянке способна прикончить миллиарды этих тварей? Петтербуль, твой отец долго бы смеялся, услышав об этом». «Чушь собачья, исландский». «Его отец?» — с недоумением спросил Вадим Георгиевич. Матвей вскочил с места и встал рядом с Надей. Без малейшего страха он схватил исландца за шиворот свитера и при помощи всей имеющейся силы прижал того к спинке кресла так, что та заскрипела. Лейгур не сопротивлялся. «Ты ни хрена не знаешь, что сделал бы мой отец, ясно тебе? Ни хрена! Так что завали свою пасть, поганый трус!» Он рывком выпустил его из схватки и вернулся на место. На шум пришел Есир, дежуривший у входа. Раб заглянул внутрь и спросил: «Все хорошо?» Сержант отмахнулся, веля ему продолжать нести дежурство. Тем временем Лейгур молча поднялся, взглянул на Матвея и произнес: «Я был мореходом еще до вторжения. Мы с отцом занимались китобойным промыслом, когда в 2053-м в очередной раз сняли мораторий. В те годы китов расплодилось так много, что все страны, входящие в Международную китобойную комиссию, дали добро на охоту. В тот день мне исполнилось 15. На наше небольшое судно напала здоровенная касатка. Удар был такой сильный, что моего отца, стоявшего в ту минуту у края, выбросило за борт. Это произошло так внезапно и быстро, что никто из экипажа этого не заметил, кроме меня. У Матвея в голове все смешалось. Зачем он это рассказывает? И какое это имеет отношение к их прежнему разговору? Хотелось его остановить, заставить замолчать, но все же он не стал вмешиваться и дал исландцу закончить. «И что ты сделал?» — спросил сержант. Крайне необычно было услышать любопытство с его стороны. «Ничего», — с полнейшим безразличием в голосе ответил Лейгур. «Я не бросился за спасательным кругом. Даже позвать на помощь был не в силах. Меня парализовало. Я чувствовал себя рыбой, которую очистили от костей, куском бесполезной плоти, способной лишь наблюдать, как на том месте в воде, где оказался отец, через минуту стала образовываться красная лужа и плавник одной из касаток, которая то выныривала, то обратно погружалась в темный океан. Его пронзительные голубые глаза уставились на Матвея. Это был последний день, когда я был трусом, собиратель. Я увидел, как моя трусость лишила жизни отца, как заставила его уйти к богам со словами проклятия в мою сторону. О да, я был уверен, что он ругал своего разяву-сынишку, который вместо помощи стоял столбом, тупо пялясь на него. Затем он посмотрел на остальных. Я понял тяжкую цену трусости и убил ее в себе в тот же самый день, не желая больше никогда иметь дело ни с ней, ни с тем, что она оставляет после себя. Так что называйте меня кем угодно, но уж точно не трусом. Какое-то время в салоне висело тихое молчание. Ярко представленные образы, которые поселил этот загадочный исландец им в головы, не желали отпускать. «И к чему вся эта болтовня?» — нарушила тишину Надя. «Доказать нам, что ты весь такой бесстрашный?» «Нет», — хрипло произнес Лейгур. «Этим я хотел сказать, что пойду с вами до самого конца, каким бы страшным он ни был. И все же эта затея со спасением мне видится как падение моего отца в пасть той самой касатки. Прямо сейчас мы барахтаемся в воде, но вот ему...» Исландец взглядом указал в сторону Вадима Георгиевича. «Ему еще не поздно бросить нам спасательный круг, прежде чем смерть доберется до всех нас». Со стороны водительской кабины донесся металлический удар. Домкрат ударил кулаком по стене, привлекая внимание остальных. Не сводивший продолжительное время холодного взгляда с Лейгура Вадим Георгиевич встал с места и позвал Надю, дабы та переводила жесты домкрата. Через несколько минут стала известна причина остановки «Титана» — неполадки с аккумулятором. Домкрат сообщил, что даже смог бы справиться с ремонтом, дай ему только немного времени. «Нет, в этом нет необходимости», — твердо возразил начальник, услышав перевод от Нади. «К тому же мы изрядно задержались. Нужно продолжать путь». Последнее предложение он произнес в адрес Лейгура, как бы давая ему понять, что их экспедиция не собирается заканчиваться. «Миша, ты проверил комплекс для связи? Они его взяли?» «Да», — сразу сообщил тот. «Сколько до Москвы?» «Километров 20-25, около того». «Значит, врубай наш комплекс на полную мощность. Будем искать их сигнал». «Понял. Возвращаемся на «Титан».» Сержант последовал за Вадимом Георгиевичем. Домкрат стал собирать инструменты. Проводив старика взглядом, Лейгур смиренно произнес. «Стало быть, впасть к осадке».